Глава 23. Я не знала, где именно работает Щербинский, и за все время знакомства с ним никогда об этом не задумывалась. Толя был состоятельным. Он одевался хорошо, его машина стоила дороже, чем мог себе позволить среднестатистический клерк. Часы покупались явно не в масс-маркете. Мелкие детали кричали о качестве: ремень, запонки, портмоне. Все, что говорит о человеке, гораздо громче любых слов. Но все же я понятия не имела, где и на кого он работал. Поэтому, получив координаты, куда должна была прийти для встречи с Русланом, в первую очередь погуглила. Это был адрес, по которому располагался центральный офис корпорации того самого Зотова, о котором рассказывала мне Белла Изольдовна. Он что, еще внештатный сотрудник с индивидуально повышенной ставкой? Любопытство едва ли не лишило меня сна. На следующее утро, еще раз убедившись, что все поняла правильно, я вызвала такси. Перед выходом из дома взглянула на себя в зеркало и убедилась, что выглядела чудесно. Сдержанный макияж, укладка крупными волнами, черный деловой костюм, высокие шпильки. Щербинский будет в бешенстве. Он просил сдержанную строгость. Это же скорее походило на вызов и плевок в лицо. Элегантный и безрассудный. Руслан тоже будет в бешенстве. Именно поэтому я и оделась так. «Олеся, тебе не стоит...» Мама поймала мой предупреждающий взгляд в отражении зеркала и сразу замолчала. Ее взгляд был полон осуждения и непонимания. Но мне нужно было, чтобы мой почти бывший муж понял, ни о каком примирении между нами речи быть не может. Либо сегодня мы расходимся, закрыв все наши вопросы, либо это займет больше времени, нервов и денег, конечно. Такси уже ждало у подъезда, и я присвистнула бы, если бы умела, увидев знакомый Логан и знакомое лицо. Видимо, эконом теперь стоит в моем предложении как приоритетный выбор. И все же я не расстроилась. Было в этом что-то закономерное и приятное. В таком огромном городе встретить случайное знакомое лицо. Открыв дверь и забравшись на заднее сиденье, я повторила адрес, и тогда он тоже меня узнал. Даже тепло поприветствовал, мягко трогаясь с места. «Уже почти 35 лет работаю в такси, и это, пожалуй, третий случай на моей памяти, когда мне попадается уже знакомый пассажир». Мужчина улыбается так же дружелюбно, как я и помнила. В прошлый раз он забирал меня от Руслана разбитую и в полном раздрае. Сейчас же я еду встретиться с ним лицом к лицу, почти без страха и уж точно без сожалений о своем намерении развестись. «Как тебе живется на новом месте?» «Как дома?» Я улыбнулась в ответ в зеркало заднего вида и отвернулась к окну. Июль сменился августом, уже не таким жарким и душным. Небо заволокло серыми тучами, того и гляди, пойдет дождь, а я зонтик не взяла. Впрочем, неважно. Дорога до места назначения заняла минут 40. Все это время в машине играли ненавязчивые хиты из 90-х. Простые мотивы, легкие слова — это отвлекало от предстоящего. Пальцы крепко вцепились в небольшую сумочку и черную папку с документами. «Ты как будто собралась на битву!» На одном из светофоров мужчина все же решил разбавить наше молчание. «Возможно, так и есть. И мне очень нужна победа!» «Она всем нужна!» Задумчиво произнес он. «Но иногда победа приносит больше разочарования, чем радости!» На это я уже отвечать не стала. Все это не важно, философствовать можно сколько угодно, и наверняка он не имел в виду ничего плохого. Но сегодня мне нужно как минимум дать понять Руслану, что я его не боюсь, что я не отступлю от своего плана, что заставлю его дать мне то, что я хочу. Сейчас, через 3 месяца или через 3 года, ни время, ни шантаж деньгами, ни он сам не заставит меня изменить свое мнение». Вскоре Логан притормозил у центрального входа дома по нужному адресу. Я увидела очередное стеклянно-бетонное сооружение. По-своему красивое и эстетически выверенное до мелочей. Наверное, у архитекторов очень интересная работа. Я попрощалась с водителем и вошла внутрь через высокие вращающиеся двери. Их еще называют револьверными. Довольно интересная аналогия. В огромном холле было довольно прохладно. Поодаль стояла стойка ресепшена, где вежливые секретари помогали посетителям попасть к тем, кому им было назначено, соискателям в отдел кадров, представителям фирм к менеджерам, которые были принимающей стороной, всем остальным, пришедшим с рекламными буклетами и товарами, просто объясняли, что им лучше уйти, пока не пришлось вызывать охрану. Мимо меня пробежало несколько менеджеров, стремящихся успеть заскочить в двери лифтов, чтобы добраться до рабочих мест вовремя. Те, кто шли навстречу, смотрели на меня во все глаза. Едва ли такое внимание можно было бы считать приемлемым и вежливым. «Отлично! Эффект именно тот, на который я и рассчитывала!» «Ты совсем рехнулась!» Злой голос настиг меня как раз у стойки информации, где я изучала план здания, чтобы понять, как пройти к конференц-залу на одном из верхних этажей. Посмотрев в сторону, откуда прозвучало грозное возмущение, я увидела Толю. Он был мрачнее тучи. На лбу залегла морщинка, появление которой не предвещало ничего хорошего. Кулаки крепко сжаты. Я готова была поспорить на свою зарплату, что сейчас ему очень хотелось бы сжать свои пальцы на моей шее. «Я, кажется, сказал одеться строго и без выкрутасов!» Лязгнул он зубами, цедя каждое слово мне на ухо, подойдя так близко, что почти касался губами кожи. И это должно было меня устрашить или разозлить. Но вот странно, все, что я почувствовала, его запах такой терпкий и насыщенный. Он ударил в нос, а потом в голову. Я едва сдержалась, чтобы не прикрыть глаза и не набрать полные легкие воздуха, чтобы его запомнить и никогда не забывать. Что, черт возьми, со мной происходит? «Это мой любимый костюм. Черный, строгий, элегантный», — собравшись с мыслями, ответила. Но изумрудный взгляд Щербинского, холодный, словно кусок льда, был он прикован к V-образному вырезу, спускающемуся к первой пуговице и полностью открывающему вид на мой шрам.